Инквизиторы, волей случая, оказавшиеся приобщенными к тайне, были опять поставлены в оцепление вокруг дома, а наша шестерка сидела за столом. Гессер пил чай. Заварил он его сам, используя не только заварку, но и травки из обильных ведьмовских запасов. Взял чашку и я. Чай пах мятой и можжевельником, был горьким и пряным, но бодрил. Больше никто чаем не соблазнился. Светлана вежливо попробовала и отставила чашку. Записка лежала на столе. 22-23 часа назад, глядя на бумажку, сказал Завулон. Она написала записку перед вашим визитом, инквизитор. Эдгар кивнул, неохотно добавил. Возможно даже, что во время нашего визита. Нам было трудно ее преследовать в глубине сумрака. У нее вполне оставалось время собраться и написать записку. «Тогда у нас нет оснований подозревать ведьму», — пробормотал Завулон. «Она оставила книгу, чтобы откупиться. Возвращаться за ней и убивать инквизитора у Арины не было никаких причин». «Согласен», — кивнул Гессер, помедлив. «Поразительное единомыслие темных и светлых», — сказал Эдгар. «Вы меня пугаете, господа». «Не время для разногласий», — ответил Завулон. «Надо найти убийцу и книгу». «Определенно у него были свои резоны защищать Арину». «Хорошо», — Эдгар кивнул. «Возвращаемся к началу. Вячеслав звонит мне, сообщает про Фуаран. Разговор никто не слышал. Все разговоры по мобильным телефонам прослушиваются и записываются», — вставил я. «Что ты предполагаешь, Антон?» — Эдгар с иронией посмотрел на меня. «Людские спецслужбы ведут разработку против иных, и, услышав про книгу, немедленно отправили сюда агента. И этот агент убил высшего вампира». «Антон не так уж и не прав», — встал на мою защиту Гессер. «Вы же знаете, Эдгар, что каждый год нам приходится пресекать человеческие действия, направленные на наше обнаружение. И про спецотделы секретных служб знаете». «Там есть наши», — возразил Эдгар. «Но даже если предположить, что опять ведутся поиски иных, что произошла утечка информации, то смерть Вячеслава остается загадкой. Никакой Джеймс Бонд к нему незамеченным бы не подкрался». «Кто такой Джеймс Бонд?» — заинтересовался Завулон. «Это из области мифологии», — усмехнулся Гессер. «Современной мифологии. Господа, давайте не будем тратить время попусту. Ситуация вполне ясна. Вячеслава убил иной, сильный иной. И, скорее всего, тот, кому инквизитор доверял». «Никому он не доверял. Даже мне», — пробормотал Эдгар. «Подозрительность у вампиров в крови. Извините за каламбур». Никто не улыбнулся. Костя хмуро покосился на Эдгара, но смолчал. «Предлагаешь всем присутствующим проверить память?» — любезно уточнил Гессер. «А согласитесь?» — заинтересовался Эдгар. «Нет», — отрезал Гессер. «Я оценю работу инквизиции, но есть же определенные рамки». «Тогда мы в тупике», — Эдгар развел руками. «Господа, если вы не пойдете на сотрудничество...» Светлана деликатно кашлянула, спросила, «Можно мне?» «Да, да, разумеется», — Эдгар любезно кивнул. «Мне кажется, мы идем не по тому пути», — сказала Светлана. «Вы решили, что надо найти убийцу, тогда найдем и книгу». «Все верно, но убийца нам неизвестен. А давайте попробуем найти книгу, и через Фуаран выйдем на убийцу». «И как ты будешь искать книгу, Светлая?» — с иронией спросил Завулон. «Позовешь Джеймса Бонда?» Светлана протянула руку и осторожно коснулась записки Арины. «Вот, как я понимаю, ведьма положила ее на книгу. Или даже заложила между страниц. Какое-то время эти две вещи были рядом, а книга сама по себе вещь магическая и могущественная. Если вызвать подобие, знаете, как начинающих магов учат, под взглядами высших она засмущалась и начала сбиваться, но и Завулон, и Гессер смотрели на Светлану с одобрением. «Есть, есть такая магия», — пробормотал Гессер. «Как же, помню. Украли однажды коня, осталась у меня только уздечка». Он замолчал, покосился на Завулона и очень дружелюбно предложил. «Прошу вас, темные, создайте подобие». «Предпочитаю, чтобы это сделали вы», — не менее любезно сказал Завулон. «Не будет лишних подозрений в неискренности». Что-то было не так. «Ну что?» «Ну, тогда, как говорится в народе, доносчику первый кнут», — весело отозвался Гессер. «Светлана, твоя идея принята. Работай». Светлана смущенно посмотрела на Гессера. «Борис Игнатьевич, простите, это такие простые действия. Я давно уже их не совершала. Может быть, попросить кого-то из младших магов?» «Вот оно в чем дело. Азы магии, которые мучат начинающих иных, для великих оказались не под силу. Они растерялись. Растерялись, будто академики, которым предложили перемножить числа в столбик и заполнить прописи красивыми ровными палочками».